Нам не нужна победа. Князь Сокольский думал, что добирался слишком медленно. Как бы не так, боярское ополчение, созванное еще в начале апреля, к Москве подтягивалось до середины июня. Причем из мест куда более близких, нежели потеряно средь озер Карельское княжество, из Тулы, Можайска, Твери, Калуги. Рати съезжались, обосновывались на окружающих Москву полях. Ставили палатки и юрты, вкапывали коновязи, выкладывали камнями очаги. Длинные обозы окружали стоянки, превращаясь в импровизированные станы. Телеги, воски, рыдваны, роспуски, тарантасы, подводы, колымаги, кибитки, дроги, двуколки. Чего только не было во всем этом передвижном паноптикуме. Объединял гужевое разнообразие один признак — скорость. Разогнать их быстрее 2 км/ч было весьма проблематично. Это значило, что до Казани обоз будет ползти не меньше 2 месяцев. А в длину вытянется аккурат отсюда и до Арского поля, сообщил при встрече с государем Зверев. Просто атас. Рать могучая. Да передвинуть ее с места на место без помощи джина и с колдовской лампой никак не получится. «Невнятные ты вещи сказываешь», — мотнул головой Иоанн. «Проще выражаться не можешь?» «Этот обоз запрудит Нижегородскую дорогу насмерть. Мало того, что сам будет еле двигаться, так еще и войскам окажется негде идти». «Странно», — поджал губы государь. «Однако же ранее на Казань мы ходили без труда, и обозы нам не мешали». «Ранее мы ходили зимой по Волге. Там от берега до берега по 10 телег рядом катиться могут, и еще для конницы место остается. Ныне же лето на дворе. Лесная Нижегородская дорога узка, ей только путники пользуются, что налегке идут». «Беда за бедой», — прошелся от стены до стены Иоанн. «Что скажешь, Алексей Федорович?» «Надобно было не здесь рать избирать, а возле Васильсурска», — ответил боярин Адашев. «Там порубежья, быстрее бы до Казани добрались». «Да как же, мечты!» — презрительно фыркнул Зверев. «Половина обозов на дороге перед Сурой бы застряла, другая половина за ней. Никакой войны не надо, армии целый год из затора вылезать придется». «Ахалань!» — вскинул указательный палец государь. — Давай, Андрей Васильевич, сказывай. Ведь придумал что-то, по глазам вижу. — Мыслю я так, — присел на край стола князь. — Прежде всего, припасы людей ратных в бой не пойдут. Лошади им не нужны. А кроме того, большую часть своего добра бояре назад не повезут, съедят во время похода. — Посему... Я предлагаю сделать так. Все суда, что ныне в Москве имеются, для нужд царских задержать, а войску повелеть ту еду, что с собой припасли, на ладьи погрузить. При себе пусть малую толику оставят только на переход. По человечку от отряда на каждый корабль отправить, дабы потом запасы не перепутались. Да пусть и плывет это добро своим ходом. Обозы разом на 2/3 короче окажутся. Под Казанью, в Свияжске, у меня запасы изрядные. Если где задержка случится, голодать ратникам не придется, накормлю. «Ладная мысль», — Иоанн ткнул пальцем в сторону Адашева. Тот взял из стопки бумаги чистый лист. «Скорость у всех разная. Татары быстрые, кованая рать медленная, а босс вообще как черепаха ползет. Посему по короткой привозской дороге обоз с ратным снаряжением предлагаю пустить. Черемисы нам преданы, грабить не станут. Хотя некое прикрытие, конечно, пригодится. А рати? Кованая рать, боярское ополчение, пусть через Муром идет. Золотырь к Свияге и по ней вниз. Крюк получится, но обоз все едино обгонят и почти вместе доберутся. Татары же легкоконные... Пусть по большому кругу через Колычев, Рязань и Саранск скачут. У Суры мыслю аккурат, вместе с Ковной Рати окажутся. — Не, что по обычной дороге добраться нельзя, — недовольно пробурчал Адашев. — Нельзя, Алексей Федорович. — Нельзя, — подмигнул дьяку Андрей. — Рать ныне у нас необычная. Не 20 тысяч ратников в поход собрали, а все 120. Привычным путем такой мощи и не пройти. — 150, — скромно поправил Зверева Иоанн. — Ханы чувашские, Магомед Бозубов и Ахкубек Тогаев и князь Шептах мне гонцов прислали. Идут они со мною на Казань. 10 тысяч ратных с собою приведут. Князь Кабардинский Темрюк Айдаров 10 тысяч ведет. Вотяки тоже будут воевать. Князь Еникей Тюневич Кугушев и мордовский Мурза Дивей тоже 10 тысяч приведут. «Всем миром, стало быть, язву древнюю станем вычищать», — кивнул Зверев. «Это хорошо, коли вы вместе. Общая победа на века останется». «Но гайцев в Казани тоже немало. 30 тысяч», — напомнил Иоанн. «Да еще столько же изменников татарских к ним примкнуло». «Глаза боятся, руки делают», — пожал плечами Андрей. «Управимся». «Твои бы слова да Богу в уши!» — вздохнул царь. «Алексей Федорович, чтобы ладьи грузить, ратники не нужны. Пусть обозы свои разделят, что плыть должно, а что в восках ехать. Да и трогаться во имя Господа. Надеюсь, одного дня им на то хватит. Хану Шиг-Алею передай мое повеление послезавтра сниматься, да через Рязань и Саранск двигаться». Князь Воротынский, тогда же пусть полки большой правой и левой руки к Мурому ведет. Вотякам доверяй обоз охранять. Записал? Сам еще пару дней бояр отставших дожидаться стану, да после опричнину 1000 лично в поход поведу. Взбирайся в путь, Андрей Васильевич. Через 4 дня выступаем. Еще 4 дня! Когда месяц назад князь Сокульский на рысях мчался из своего дворца в Кремль, он едва рассчитывал, что у него день в запасе. Думал, царь укажет на Казань и даст команду. Фас! Как бы не так, команда хоть и прозвучала, растянулась на несколько недель, словно в потрепанном кинопроекторе застряла пленка. Похоже, то, что конюшню успел возле дворца выстроить, но и высокий хлев с сеновалом, свинарник и заготовить дров на неблизкую еще зиму. Не сам, конечно, строителей нанимали, дрова покупали. Дядька только следил, да помогал иногда с холопами. Не бока же в людской пролеживать. Тренироваться постоянно тоже невозможно. Человек он не железный. Хоть пивка с друзьями выпить, пока их воеводы из Москвы не увели, — подумал Андрей, спускаясь по ступеням Великокняжеского дворца. — Когда теперь еще встретимся? И сам же себе ответил. — Под Казанью,